Глава 6. «И что все это значит?» Я нервно перевожу взгляд на свои сумки, готовая в любой момент начать выносить их обратно. «Я же сказал». Голос Севера продолжает звучать расслабленно и буднично, так, словно мы обсуждаем продукты в супермаркете. «Теперь мы соседи». Острая вспышка ярости за секунду лишает меня контроля. В ушах начинает звенеть, щеки пылают. «Да кем он, черт возьми, меня считает?» Напуганной безвольной овцой, которую можно привести куда угодно и крутить, как вздумается. И в благодарность за спасение я, видимо, должна буду ублажать тебя на камеру и готовить. Выплевываю я, скривившись. В таком случае предпочту вернуться туда, откуда приехала, и ждать, когда за мной придут. Это гораздо более приятные перспективы, чем делить с тобой жилплощадь. Ты решила, что мы будем жить вместе? Север вскидывает брови, выражая недоумение. Помнится, еще в день нашего знакомства я сказал, что предпочитаю спать один. Моя квартира находится этажом выше. Это я имел в виду, говоря, что мы теперь соседи. Борясь с приливом унижения, я хватаю ртом воздух. Из чего я решила, что Север привез меня к себе? Здесь ведь нет ни одной его вещи. Вижу, ты по-прежнему не в духе. Заключает он, оглядев мое пылающее лицо. Поэтому оставлю тебя. Номер моей квартиры 261. Вдруг соль понадобится. Не в силах и дальше удерживать его взгляд, я смотрю в сторону. Как же это унизительно, за неимением других альтернатив быть вынужденной принимать его помощь. «И еще!» — доносится его удаляющийся голос. «Сегодня сиди здесь и никуда не выходи. Мне на работу нужно к 12:00. Моментально вспыхиваю я. «Соври, что заболела, а лучше сразу увольняйся. Работать там больше не вариант». То, каким бескомпромиссным тоном Север это произносит, вызывает во мне очередной приступ бешенства. Ведь все мои проблемы возникли из-за него. Именно из-за него я была вынуждена арендовать первую попавшуюся квартиру и устроиться официанткой. И стоило мне освоиться в этой должности, появляется он с требованием уволиться. Немыслимо. Я не собираюсь увольняться, меня все там устраивает. Громкий глухой звук, раздавшийся в прихожей, расходится вибрацией по стенам. Следом за ним в гостиной вновь возникает Север. Кулаки его сжаты. Шутливого выражения на лице нет и в помине. «Если тебя устраивает быть вывезенной на пустырь и выебанной во все щели, вперед!» Рявкает он, сверля меня налитым яростью взглядом. «Когда я посылал тощего перевезти твои вещи, то предполагал, что с головой у тебя все в порядке, и ты по-прежнему ценишь жизнь. А тебе, похоже, важнее назло мне уши отморозить. Соберись-ка, твою мать!» «Если меня и вывезут на пустырь, то это по твоей вине!» Взвизгиваю я в ответ, ничуть не испугавшись его агрессии. «Потому что ты слил видео! Ты во всем виноват! Так что хватит строить оскорбленного заступника!» «А отец твой, значит, агнец непогрешимый!» Мрачно цедит Север. «Когда он пиздил наши деньги, он знал, какими могут быть последствия. Что улица такого не прощает, и что ставит под удар он в первую очередь свою дочь. Он кинул тебя повторно, когда позволил мне видео Аспиду отправить. Мудрый прекрасно знал, чем все это для тебя обернется». Я начинаю истерично смеяться. «Ты еще меня жалеть пытаешься? Ты, который это мерзкое видео и распространил? А не делать этого слабо было?» Запрокинув голову, Север сжимает и разжимает кулаки. Судя по багровым пятнам на скулах, заведен он не меньше моего. «Слушай, малая». Вздохнув, он вновь находит меня взглядом. «На улице свои законы. Нельзя пригрозить чем-то, а потом дать заднюю. Так не делается, понимаешь? И твой отец тоже об этом знал. Тебе, смотрю, нравится перекладывать всю вину на меня. По-твоему, я должен был о тебе заботиться больше, чем родной отец?» «Да, во всем виноват ты один». Ядовито повторяю я. «Потому что мой отец не брал никаких денег». На одно короткое мгновение мне кажется, что Север меня ударит. Такое бешенство написано на его лице. Однако вместо этого он несколько раз со остервенением проводит ладонью по волосам и, выругавшись, стремительно покидает гостиную.